Точка зрения номер два. Эксперт. Доктор Кэти Неглер из Чикагского университета понимает опасения пациентов относительно пероральной иммунотерапии и трудности, связанные с принятием решения в пользу, например, курса пальфорции. Если пациенту после всех физических, эмоциональных и временных затрат, необходимых для того, чтобы АИД сработала, придется еще и беспокоиться о долгосрочности эффекта, то стоит ли игра свеч? Будут ли усилия оправданы? Неглер в этом не уверена. По крайней мере, считает она, препарат пальфорция или другой метод пероральной иммунотерапии не должен быть единственным вариантом, который предлагает врач. Дело в том, что АИД – не решение проблемы основной аллергии. «Я хочу заявить, что подобный метод никогда не будет достаточно хорош», – говорит Неглер. Пероральная иммунотерапия направлена на то, чтобы выключить иммунный ответ. Но необходимо усилить барьерную реакцию, выстроенную бактериями, чтобы не допускать аллергены в кровоток в таком количестве. Я полагаю, что если мы не запустим оба этих процесса параллельно, результатом лечения станет лишь временная десенсибилизация. Даже если вы всю жизнь будете на поддерживающей терапии, этого все равно может быть недостаточно. Есть исследования, пока они на начальной стадии, которые подтверждают это. В 2019 году сотрудники Стэнфордского университета выяснили, что любая приостановка курса АИД при аллергии на арахис или даже его продолжение с более низкой дозой вводимого аллергена приводит к значительному снижению переносимости. В ходе исследования участникам, которые успешно прошли пищевой тест после 24 месяцев пероральной иммунотерапии, назначали либо суточную дозу в 300 мг аллергена, либо плацебо. Затем, год спустя, всем предложили еще один пищевой провокационный тест. Каковы же были его результаты? Около 37% участников, получавших поддерживающее лечение, прошли проверку арахисом, тогда как в группе, принимавшей плацебо, результат теста был успешным лишь у 13%. Это показывает, что прекращение приема поддерживающих доз АИД снижает защитную десенсибилизацию. Полученные данные свидетельствуют и о том, что даже пациент, строго придерживающийся курса терапии, вероятно, все равно будет реагировать на аллерген. От небольшого его количества человек, скорее всего, не умрет, однако избегать употребления продукта ему придется. Пациенты, выбирающие, проходить курс АИД или нет, не всегда осведомлены о таком исходе лечения. Зачастую они и не подозревают, что даже если терапия окажется успешной, им все равно нужно будет избегать определенных продуктов и даже, возможно, по-прежнему носить с собой эпипен на случай острой реакции. Несмотря на всю шумиху и все надежды, АИД – не идеальное долгосрочное решение проблемы пищевой аллергии. В ближайшей перспективе такое лечение может снизить самые тревожные опасения некоторых семей, но в долгосрочной вопрос о его безопасности все еще вполне серьезные. В частности, в 2019 году Институт клинического и экономического обзора ICER, некоммерческая организация, которая проводит независимый анализ клинических преимуществ и экономической эффективности медицинских процедур, отметил в отчете, посвященном пальфорции, значительную неоднозначность в отношении долгосрочной результативности применения препарата. Это стало одной из причин единогласного отклонения рекомендаций такого лечения. Расчеты всегда затрудняет и неопределенность, связанная с тем, как отдельный пациент может отреагировать на терапию. Неглер объяснила мне, что реакции на аллергены совершенно непредсказуемы. От легких – отек губ, крапивница, и умеренных – боль в животе, до тяжелых – остановка сердечно-сосудистой деятельности и анафилаксия. Притом у одного и того же человека реакция может измениться. В один день крапивница, в другой – более серьезные симптомы. Они могут меняться в зависимости от количества и типа аллергена, а также способа его воздействия на организм. Даже измерение уровня антител класса Е не всегда помогает с достаточной точностью спрогнозировать тяжесть реакции. У пациента может быть очень низкий уровень иммуноглобулина Е, но во время теста все равно возникнет анафилаксия. Возможна и обратная ситуация – очень высокий иммуноглобулин Е и полное отсутствие симптомов. Все это препятствует тому, чтобы аллергики и их родители делали выбор в пользу АИД и, вероятно, вызывает у них сильное беспокойство, особенно на первом этапе лечения, когда реакции возникают чаще. По мнению доктора Скотта Зихерера, директора Института пищевой аллергии Элиота и Рослин Яффе при больнице Маунт-Синай, дебаты об эффективности АИД сосредоточены вокруг определения того, что, собственно, такое успешный результат. Ответ зависит от того, что в принципе считать десенсибилизацией. В заключительном отчете ICER группа экспертов-рецензентов отметила, что это понятие тоже не имеет четкого определения. В каком случае следует признать аллергика десенсибилизированным? Когда он может съесть 2 ядрышка арахиса или 30? Должен ли уровень иммуноглобулина Е быть при этом низким или важен только отрицательный результат кожного прик-теста? Отсутствие единого мнения на этот счет может затруднить сравнение исследований АИД, в которых используются разные стандарты переносимости. Обычно, чтобы человек попал в число участников исследования, необходимо, чтобы у него возникала реакция менее чем на треть ядрышка арахиса, объясняет Зихерер. Ученые могут установить финальный порог в 2 ядрышка. Таким образом, если к концу исследования вы сможете их съесть, значит, вы успешно его преодолели. Допустим, 2/3 участников, получивших настоящее лечение, смогли прийти к такому результату. Значит, мы смогли повысить их порог и называем это успехом. У тех же участников, которых определили в группу плацебо, результаты такие же, как в начале. Можно взглянуть на это с одной стороны и сказать, что нам удалось повысить порог у 2/3 людей, включенных в процесс реального лечения. Такой результат мы считаем хорошим. Теперь, если эти люди попросят в ресторане блюдо, не содержащее аллергена, а на кухне все равно допустят ошибку, аллергик, вероятно, даже не заметит разницы. С другой стороны, применение этой терапии значительно увеличивает риск возникновения анафилактических реакций. Когда я впервые беседовала с Зихерером, пальфорция все еще проходила клинические испытания, и никто не знал, одобрит ли ее FDA. Он объяснил, что споры среди специалистов, в том числе и на конференциях по аллергии, сводились к тому, чем считать пероральную иммунотерапию в свете полученных данных о частоте серьезных реакций, глупым занятием или лучшим из возможных решений. В среднем, судя по исследованиям, которые мы провели на данный момент, у человека во время лечения возникнет больше аллергических и анафилактических реакций, чем при избегании определенного продукта, говорит Зихерер. Семью пациента или его самого в первую очередь волнует возможность случайного контакта с аллергеном. Они всячески его избегают, задают множество вопросов, отказываются есть в определенных местах, не покупают то или иное печенье или какой-то другой продукт. Если непредвиденный контакт все же произойдет, реакция может возникнуть, но во время терапии небольшое количество аллергена принимается ежедневно, поэтому неожиданные реакции неизбежны вплоть до окончания фазы повышения дозы. Достаточно просто взглянуть на результаты научных изысканий, и вы увидите, что у людей из группы плацебо аллергические и анафилактические реакции встречаются реже, чем у участников группы реального лечения. Не лучше ли просто беспокоиться о том, допустил повар в ресторане ошибку или нет? Я не знаю ответа на этот вопрос, но могу сказать, есть люди, которые говорят «нет, я так не хочу», а есть такие, кто скажет «надо было записаться на АИД еще вчера». Думаю, все дело в том, через что проходит каждая семья в повседневной жизни и в том, что эти проблемы значат для нее. Вот на чем будет основан их окончательный выбор. Другими словами, решение строится на том, как сам пациент или его семья оценивают соотношение рисков АИД и тактики избегания аллергена. Эти оценки в значительной степени зависят от того, что пережили люди, борясь с болезнью. Как ранее утверждала Стейси Стернер, это исключительно личный выбор пациентов, и он не всегда будет одинаковым. В окончательном отчете группа экспертов ICER, проанализировав все доступные данные о пальфорции, в документе указано ее научное название AR-101, высказалась против нормализации ее использования как препарата первой линии. По мнению экспертов, тот факт, что 2/3 участников исследования смогли переносить до 600 мг арахисового белка, не компенсирует значительный рост числа желудочно-кишечных симптомов, системных аллергических реакций и применения адреналина. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что ни положительных изменений в общем качестве жизни пациентов, ни снижения числа реакций при случайном воздействии арахиса не продемонстрировано. Заключение было следующим. Таким образом, существует лишь умеренная уверенность в сопоставимой, небольшой или существенной чистой пользе для здоровья и небольшая, но не нулевая вероятность отрицательной чистой пользы для здоровья от AR-101 по сравнению со строгим избеганием аллергена и оперативным использованием эпинефрина, многообещающе, но неубедительно. Учитывая необходимость постоянного посещения врачей на этапе повышения дозы и частые побочные эффекты, важно убедиться, что пациенты получают адекватное информированное согласие и что их предпочтения тщательно выясняются до начала десенсибилизирующей терапии с применением AR-101. Другими словами, комиссия ICER рекомендовала врачам перед тем, как предложить курс пальфорции, убедиться, что пациенты понимают все возможные результаты лечения и полностью согласны его получить. Во-первых, до человека следует донести, что он, вероятно, будет испытывать побочные эффекты и что терапия связана с рисками. Во-вторых, пациенты должны знать, что лечение не всегда одинаково эффективно и что поддерживающую терапию нужно будет продолжать в течение неопределенного периода. Решение о наилучшем плане действий должно быть принято совместно с лечащим врачом после того, как человека полностью проинформировали обо всех потенциальных рисках и преимуществах. И это решение в любом случае остается за пациентом. Точка зрения номер три. Компания. Производитель пальфорции – Aimmune Therapeutics. Эта компания была основана в 2011 году после научно-исследовательского совещания, проведенного некоммерческой организацией по изучению пищевой аллергии FAIR. Его участниками были пациенты, аллергологи, ученые и представители NIH. Цель встречи, как указано на веб-сайте Aimmune, состояла в том, чтобы сместить фокус с финансирования фундаментальных исследований на поиск лекарства от пищевой аллергии путем определения подхода с наибольшей вероятностью одобрения FDA. В результате в 2011 году была создана новая корпорация под названием Allergen Research Corporation, а в 2015 году она стала компанией Aimmune Therapeutics. С самого начала центром внимания исследователей Aimmune была AID. В январе 2020 года, после почти десятилетнего изучения и клинических испытаний пальфорции, FDA одобрила применение препарата. Он стал первым одобренным на федеральном уровне средством для лечения пищевой аллергии. Всего 10 месяцев спустя Nestlé приобрела Aimmune через свою дочернюю компанию Nestlé Health Science более чем за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Первоначальные инвестиции производителя продуктов питания в Aimmune – 145 миллионов долларов – были сделаны в 2016 году, когда пальфорция еще находилась на ранних стадиях клинических испытаний. За сделкой последовали инвестиции в 2018 и 2020 годах на общую сумму 473 миллиона долларов, что увеличило долю Nestlé в Aimmune до 25,6% еще до ее приобретения. Кодекс делового поведения и этики Aimmune гласит, что в этой области компания придерживается самых высоких стандартов и призывает к еще более высокому стандарту, чем требуют коммерческая практика, законы, правила или регламенты. Другими словами, Aimmune стремится стать лучше как фармацевтическое предприятие, и можно утверждать, что с самого начала поддержки пациентов с пищевой аллергией она не была похожа на типичную фармкомпанию, но все же стала частью одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания, замеченного в не очень этичных деловых практиках. Например, интенсивная реклама дорогих детских смесей в среде бедных матерей в развивающихся странах и аргументация в поддержку своего крупного предприятия по производству бутилированной воды через утверждение, что доступ к воде не право, а потребность. Покупка Aimmune состоялась при цене 34,5 доллара за акцию, и общая стоимость компании составила 2 миллиарда 600 миллионов долларов, что примерно на 50% выше цен на ее акции в 2019 году. Другими словами, такое инвестирование было хорошим финансовым шагом со стороны Nestlé. Почему? Потому что пальфорция, как и EpiPen, обладает монополией на рынке рецептурных препаратов в области AID и, вероятно, будет лидером продаж в течение ближайших десятилетий. Препарат стал первым брендовым средством в этой сфере и быстро завоевал признание среди аллергиков. При поддержке такой мощной компании, как Nestlé, Aimmune, скорее всего, продолжит удерживать лидирующие позиции в области лечения пищевой аллергии. Полагаю, теперь вы задаетесь вопросом, откуда взялся интерес к такой компании крупного производителя продуктов питания. Обнаружив связь между Nestlé и Aimmune, я поначалу тоже была озадачена, но кое-что поняла, найдя приводимые далее истории о маркировке пищевых продуктов. Федеральный закон обязывает производителей указывать все известные или возможные ингредиенты и случайном воздействии аллергенов, а также узнав о росте числа случаев пищевой аллергии по всему миру. Такие крупные продовольственные предприятия, как Nestlé, Cargill и Archer Daniels Midland, коммерчески заинтересованы в том, чтобы их продукция занимала большую долю рынка. Если число людей, страдающих пищевой аллергией, продолжает стремительно расти, это плохо сказывается на продажах. Упаковка пищевых продуктов также подверглась критике со стороны больных и их родственников. По указанной на ней информации, недостаточно просто определить наличие аллергенов. Если кто-то умрет после того, как съест какое-нибудь печенье, это плохо скажется на имидже или прибыли компании. В главе 10 я расскажу о подобном случае. Топ-менеджер продовольственного предприятия знает, что поддерживать легкие и безопасные решения в вопросах пищевой аллергии попросту хорошая деловая практика. На деле Nestlé в 2019 году инвестировала и в другую компанию, занимающуюся разработкой средств для лечения пищевой аллергии – Spoonful One. Одна из ее основательниц – доктор Кари Надё, врач, ведущий специалист в области пищевой аллергии. Компания основана исключительно женщинами, ее деятельность направлена на предотвращение развития пищевой аллергии путем раннего введения в рацион 16 основных пищевых аллергенов. Она защищает и потребителей, и акционеров, так что это беспроигрышный вариант для всех. С точки зрения корпорации, пероральная иммунотерапия – эффективный метод лечения аллергии, поскольку снижает риск их юридической ответственности. Вам может показаться, что я рассуждаю слишком цинично. Возможно, так и есть. Однако в 2020 году выручка Nestlé от продажи продуктов питания составила 76 миллиардов 800 миллионов долларов. Инвестиции в Aimmune меркнут по сравнению с этими показателями. Если лечение таким препаратом, как Пальфорция, увенчается успехом, это будет значить, что у меньшего числа людей станут возникать реакции на продукцию Nestlé и, как следствие, снизится количество судебных исков в ее адрес. Обе компании останутся в выигрыше, если новое средство будет стабильно показывать высокую результативность.